Это был очень разумный совет. К сожалению, Борис Михайлович не мог выполнить его. Слишком велика была в ту пору нагрузка, а работать без полной отдачи не для такой натуры. После Шапошникова пост начальника генерального штаба занимали короткий срок то Мерецков, то Жуков. Но это было совсем не то. Имея опыт командования крупными военными силами, являясь хорошими полководцами, они слабо разбирались в специфической службе генштаба. По существу запустили многое из того, что было начато до них. Особенно это показала развернувшаяся война. В июле 1941 года, в самое трудное время, Борис Михайлович снова возглавил генеральный штаб и внес очень большой вклад в достижение победы над гитлеровцами. Глава третья. Прошел я сквозь страшные войны, многое пережил, много страданий натерпелся. Повидал такое, что никому не дай бог видеть. Разорванные тела, скрюченные трупы, умерших от голода, зияющие раны, которые невозможно ни закрыть, ни лечить. Страшно бывало, ужас охватывал. Казалось бы, закалился. И при всем том едва не потерял сознание, когда увидел пытку, услышал звериный стон человека, из-под изуродованных ногтей которого сочилась кровь. Омерзение, стыд за род людской испытал я, глядя на злобно сосредоточенные, довольные лица палачей. Нет, дорогие товарищи, война — это одно. Там обе стороны вооружены, там без издевательства побеждает наиболее сильный, наиболее ловкий, наиболее умный. Там честно проливается кровь. И совсем другое, когда несколько дюжих палачей терзают человека, который не способен оказать им сопротивление. Дикая картина. И способны на такую мерзость лишь ненормальные субъекты с искалеченной опасной психикой. Их надо либо уничтожать, либо полностью изолировать от общества. Есть на земле такие участки, где веками гнездится боль. Облюбовала она определенные места, обжилась, пустила корни, затягивает туда страдальцев и мучает их. Одно из таких мест в Москве – это Лубянка, начало улицы, носившей такое название. Если идти по площади, справа. Когда-то там пытали, казнили мятежных стрельцов, бунтовщиков Пугачева. Со временем в глубине небольшого холодно-казенного сквера, отделенного от улицы массивной решеткой, вырос странный двухэтажный особняк голубого цвета с белыми полуколоннами, с балконом над парадным входом, на балконе тоже решетка. А вдоль крыши по фасаду, не свидетельствуя о вкусе создателей особняка, выстроились какие-то темные вазы. Сие здания использовали для своих целей ежовские и бериевские соратники. Многие враги народа, особенно из числа военных, приняли здесь адские муки. Из всех поручений Сталина, которые мне довелось выполнять, визиты на Лубянку, особенно в камеру пыток, были самыми тяжкими. Я и сейчас содрогаюсь, вспоминая о них. Не стану приводить подробности, но и обходить молчанием отвратительные факты нельзя. Без них мозаика окажется неполной, и трудно будет объяснить некоторые существенные явления нашей дальнейшей жизни. Визиты мои пришлись как раз на то время, когда кончалось господство ежовых рукавиц и начиналось продолжительное полновластное царствование в карательных органах Лаврентия Берии. Вероятно, Сталин в этот период хотел иметь разностороннюю оценку положения в органах и, думается, направлял туда не только меня, выслушивал не только мое мнение. Убежден, что не все контролеры возмущались пытками. Были и такие, которые одобряли их, во всяком случае, не выступали против, боясь навлечь на себя гнев того же Ежова. А на мои слова, на мои упреки, Сталин ответил: «Классовая борьба обостряется, в такой обстановке нельзя жалеть и щадить врагов». Но зачем такая жестокость? А разве вы, Николай Алексеевич, не были жестоки со своими врагами? Напомнил мне Сталин. Причем это были ваши личные счеты. А сейчас гораздо хуже. Мы имеем дело с противниками нашего строя, с теми, кто ненавидит наш народ, наше государство. Как змея должна быть змеей, так и тюрьма должна быть тюрьмой. Иначе зачем нужны тюрьмы? Когда речь заходила о врагах, об обострении классовой борьбы, он порой становился страшным. Вроде бы лишался рассудка. В нем ничего не оставалось, кроме испепеляющей ненависти. Глаза почти желтые, расширившиеся. В них сумасшедшая ярость, бешеная энергия, неизгибаемая тупая твердость. Казалось, он готов собственными руками задушить, растерзать любого противника. Но такое накатывало на него редко. Таким видели Сталина лишь самые близкие соратники: Ворошилов, Молотов, Каганович, Микоян. Ну и я. При мне он вообще никогда не старался скрыться под какой-нибудь маской. Оставался самим собой. Почему я, выйдя после первого посещения Лубянки в полуобморочном состоянии, не отказался от дальнейшего участия в проверках? Да потому что рассчитывал хоть чем-то помочь несчастным, поддержать их душевные силы, вселить надежду. Каждый просил меня сообщить товарищу Сталину о полной невиновности. Я обещал это, говорил им, чтобы терпели, не возводили на себя напраслины и не подписывали фальсифицированные показания. Например, говорил об этом бывшему начальнику артиллерии 25-й стрелковой Чапаевской дивизии Хлебникову, у которого были изувечены палачами пальцы, и комкору Букштеновичу, совершенно белому, как полотно, то ли от потери крови, то ли от нервного перенапряжения. При этом слова мои были адресованы не только страдальцам, но и косвенно их мучителям. Я уйду, а мерзительные каты опять останутся наедине с арестованными. Это верно, однако каждый подумает, а вдруг Сталин поверит в невиновность этих командиров, прикажет освободить их, что тогда? Как отплатят они за зверские муки? Вот на этот психологический момент я рассчитывал. И хотелось бы думать не без успеха. Выдержал же Константин Рокоссовский все угрозы и муки, не подписал клевету, возведенную на него. И в 40-м году, незадолго до войны, получил свободу. Но не каждый мог перенести пытки. Да ведь и профессиональный уровень палачей был различным. Не знаю, помогла ли Хлебникову и Букштеновичу моя поддержка, или сами они, люди большой воли, сумели выстоять, не признаться в том, чего не было. Во всяком случае, тот и другой оказались на свободе. Причем Михаил Фомич Букштенович сыграл заметную, особую, я бы сказал, удивительную роль на завершающем этапе войны. Но об этом в свое время. Я не очень разбираюсь в юриспруденции. Однако горький жизненный опыт убедил меня, повсюду законы гораздо чаще защищают власть, нежели справедливость. И чем власть сильнее, деспотичнее, тем заметнее перетягивает на свою сторону чашу весов правосудия. Вот понадобилось подвести под массовые репрессии формальную юридическую основу, и сразу нашлись специалисты, которые быстро сделали это, а заодно и собственную карьеру.